Матка. Матка символизирует храм творчества женщины. Состояние матки отражает то, насколько вы смогли проявить себя в этом мире, как женщина, мать, жена –